Глава 7. Командорство Запада. Темплиер Жослен живал в богатых дворцах графа де Труа. Если танцы, смех и светский блеск изгладились из его памяти, он все же не забыл длинные поэмы, исполнявшиеся труверами, ибо шампань являлась традиционной покровительницей разного рода изящных искусств. Он был достаточно образован, чтобы в часы досуга переписывать стихи, которыми втайне продолжал восхищаться. Это было время, когда его метущаяся душа искала свой путь и жаждала обрести смысл земного существования. Романы Кристиена де Труа служили ему утешением в его уединении. Однажды из Германии прибыл некий трубадур. Он знал наизусть Парцефаля, Вольфрама фон Эшенбаха. Но в Труа никто не понимал немецкого языка. Пришлось сделать перевод и сократить поэму. Поговаривали, что она представляет собой версию Персиваля Кристиена де Труа или Гийо Прованского, которого Вольфрам фон Эшенбах, путая по незнанию, именовал Гийо Провансальским. Жослен не поленился выписать для себя несколько отрывков. «Мне хорошо ведомы доблестные рыцари, обитающие в замке Мансальваш, где хранится Грааль. Это тамплиеры, пустившиеся в дальний путь в поисках приключений. Каков бы ни был исход битв, победы или поражения, они все принимают с безмятежным сердцем ради искупления своих грехов. Эту крепость населяет отряд искуснейших воинов. Расскажу вам об их пище. Все, что они потребляют, готовится из одного драгоценного камня, который по своей сущности есть сама чистота. Именно благодаря свойству этого камня феникс сжигает сам себя и становится пеплом, но затем вновь возрождается из пепла. Благодаря этому камню феникс преображается, чтобы явиться взором еще прекраснее, чем прежде. Камень этот придает человеку такую крепость, что плоть и кости тотчас обретают молодость. Он также носит название Грааль. В один прекрасный день он спустился с небес. Вот откуда его замечательные свойства. В день, когда мы празднуем Святую Пятницу, можно увидеть голубя, парящего с небес, держащего в клюве маленькую белую гостью, которую он кладет на этот камень. Желающим отправиться на поиски Грааля, хочу поведать о его признаках. По краям камня можно разобрать волшебную надпись, перечисляющую имена и все потомство тех, кому суждено предпринять столь блаженное путешествие. Бедные и богатые равно ликуют, получив предуведомление, что им следует присоединиться к святому воинству. Избранные стекаются со всех краев земли. Греховные помыслы, порождающие ложный стыд, навечно оставляют их, а на небесах их ожидает прекрасное воздаяние. Романтический символ этого камня не нашел отражения в комментариях. Тем сильнее молодой рыцарь грезил о замке Мансальваш, охраняемом тамплиерами, ибо в связи с ним Вольфрам фон Эшенбах, возможно, сам тамплиер или примкнувший к ним, заговорил о Граале, который чаша ли или камень символизировал веру христианскую. Как часто Жослен возвращался мысленным взором к таинственному замку Монсальваш, о котором одни утверждали, что он расположен на рубежах Испании, на границе с сарацинами, а другие помещали его в святой земле. Король-грешник, раненый и неспособный обрести здоровье. Кто подразумевался под этим образом? Разве не король Иерусалимский, чье королевство наполовину находится в руках неверных, и которому нужно освободиться от такого бремени? А может быть, волею случая или по прихоти поэта бедного короля вообще окружали только тамплиеры, оставшиеся его единственной опорой? Для Жаслена эти мысли звучали, как внезапно услышанный призыв о помощи. Он стремился исполнить свой долг, до конца принести себя в жертву и, подобно Фениксу, возродиться из пепла, чтобы обрести райское блаженство. Он вступил в ряды тамплиеров не из страха перед завтрашним днем и не из-за неприятия мирской суеты, но чтобы сражаться за морем.